Одно Маэрлиш через Тору вошло в историю, через Библию и перевоплотилось в Коране. И немедленно я пробудился. Я Мельхиседек, и я начал работу. Взял микрофон и обратился к Богу. Он сказал, что мне стоит радоваться, ведь хип-хоп по мне. И я не прекращу с этого времени навеки. Отец всего, из-за любви ты пожалел людей. И ты послал ангела света из твоих ионов, чтобы показать им святое хип-хоп слово. Когда ко мне он пришел, он заставил меня подняться из незнания. Открылись древние познания и послания. Несмотря на язык, который посланник не знал, Бог сказал ему: читай, и он читал, и обратилась истина из смерти в жизнь. Она по строкам бежит, и теперь пророчество открыто ближнему, ибо у меня есть имя. Я Мельхиседек, священник Бога Всевышнего. Я знаю, что я поистине образ истинного, великого священника Бога Всевышнего. И этот эфир, мой мир, это немало, что Бог показал мне ковчега порог. С этих пор Логос хранится в памяти, пока он со мной, он будет с тобой. И мы идем вперед смело, люди и ангелы, которые пребывают на земле. Не напрасно это жертва, кого смерть обманула, когда он умер, но он ограничил их с природой в джунглях. Теперь они идут за звездой, которая ведет не той дорогой. Все же он принес жертву, но они ее не поняли. Для них человек — это скот, живая жертва, согласно законам совершенным. Я произнесу свое имя, Миксмастер Прит, поскольку я принял крещение ныне. Мельхиседек — мое имя. Люди, за что вы не похожих бьете? Вы бросаете в них камни и плюете в рожи. Вы топчете ногами труп, как будто вам легче станет от этого утром. И вы распяли Иисуса в третьем часу, накануне воскресенья, на 9 часа. И после этого восстал из мертвых, отделившихся от костей и мяса. Вышел из него дух и вселился в сердца тех, кто любит и благословляет также Отца. Ваши глаза видели казнь и сделали из этого праздник навсегда, навсегда, навсегда. Миксмастер Фрик, Мельхиседек, я обращаюсь к вам, люди, с посланием. Это миропонимание. Адну Маэрлиш. Адну Маэрлиш. Адну Маэрлиш. Через Тору вошло в историю, через Библию и перевоплотилось в Коране. Теперь вы знаете новые послания о Мельхиседеке.